Этой нехитрой мыслью, не завтра, так послезавтра, Корнелий и успокаивал себя, двигаясь за надзирателем Горгушем. Пришли в одноэтажный белый дом. В коридоре с десяток дверей, на каждой зарешеченное окошко и засов. Все как полагается. Камера оказалась просторная, белая. Окно большое, решетка с завитками, как в старинном замке. Горгуш вышел, скоро вернулся, начал расстилать на узком матрасе простыни и одеяло. «А вон там на полке, значит, электробритва. Только втыкать надо в коридоре, тут дырок нету. И гальюн тоже в коридоре, в конце». «Запирать-то, выходит, не будешь?» «А на кой?» — удивился Горгуш. «Гуляйте хоть по всей территории, радуйтесь белому свету. Только за проходную не суйтесь, а то там на контроле Кизя Лук сидит, крик подымет». Наконец он ушел, и Корнелий обессиленно свалился на жесткую койку. Лицом в подушку. Обдало запахом стерильного казенного полотна, как в казарме на сборах. Это был запах тоски и безнадежности. Но подняться не хватило сил. «Вот она какая! Камера смертников! Чистая, просторная, не запертая. Солнышко сквозь окно печет затылок. Тюремные чиновники добродушны и снисходительны. Лучше бы уж кандалы, сырой подвал, пытки. А это пытка — лежать, утыкаясь в подушку, и ждать двое бесконечных суток. Или наоборот, очень коротких. Несчастье или благо — это отсрочка. А если бы это прямо сейчас, лучше было бы или хуже? Сегодня, завтра или послезавтра. Какая разница? Зачем ему эти два дня и две ночи? Может, чтобы подвести итоги, подумать о смысле прожитой жизни? А в чем он, смысл-то? Много лет учили Корнелия Гласса, как и других шкалеров, что главный смысл — внести свой посильный вклад в упрочение цивилизации, в укрепление стабильности общества. Какой вклад он внес? Самая главная работа — это, пожалуй, рекламное оформление готического квартала. Да, ничего получилось, все оценили. И была премия, и было повышение, и даже в ехидстве Рибалтера звучала еле прикрытая зависть. Но ведь... Эдди Кружский сделал бы эту работу не хуже. Даже лучше сделал бы, если говорить честно. А когда говорить с самим собой честно, если не сейчас? Корнелий тогда выхватил заявку на проект у Эдика из-под носа, и все говорили, что сделано было чисто. Но при чем здесь польза для цивилизации? И вообще, нужно ли цивилизации рекламное дело? Реклама служит радостям. Может, смысл бытия в радостях? Что ж... Их радости, кажется, хватало. Но если опять же честно разобраться, разве были они полными, без оглядки? За каждой прятался страх. Страх, что эта радость может оказаться непрочной, что завтра станет хуже, чем сегодня, что шеф вернет его эскизы и предпочтет эскизы Рибалтера или Ружского, что не хватит гонорара для очередного взноса за дом, что опять вызовут в уланские казармы, что на обязательном медосмотре обнаружат что-нибудь такое после веселого отпуска на островах вдали от Клавдии, что вот уже и за 40, и время летит все быстрее, и почему-то стало не впопад, незнакомо перестукивать порой сердце. Ну а с другой стороны, кто живет без страха? Без него никуда. Страх — регулятор всей жизни, везде и всегда. Недаром же мудрая машина заменила все наказания прошлых эпох на одно — на штрафную электронную лотерею, где главное — страх смерти. Иногда крошечный, иногда оглушающий, доводящий до паралича, если шанс гибели велик. Но вот ведь и самый крошечный шанс привел Корнелия сюда. И теперь Корнелий сполна пьет чашу наказания страхом. Именно страхом, потому что сама смерть что? Тьфу. Ляжешь на диванчик и бай-бай. Так вроде бы выразился этот инспектор. Альбин его, кажется, зовут. Подходящее имя для такого альбиноса. Но подожди, Корнелий, не вертись, не прячь морду под мышку. Ты же знаешь, что это имя застряло в памяти по другой причине. Может быть, здесь знак судьбы? Знак отмщения? В том, что этого человека, призванного отнять у Корнелия жизнь, тоже зовут Альбин. Господи, чушь какая! Слюнявое розовое детство, 30 лет прошло. И нисколько не похож этот Альбин на того. Скорее, он похож на Клапана, который был преданным адъютантом Пальчика, с такими же белесыми ресницами и стертым лицом. И не будет этот нынешний Альбин лишать Корнелия жизни. На то есть специальный исполнитель, который должен появиться в понедельник. И бай-бай. И Корнелий обессиленно провалился в глубокий, как черная шахта, сон.